Хуннамском порту 15 апреля состоялось торжественное собрание иностранных моряков, посвященное 105-летию со дня рождения великого Ким Ир Сена. Его участники, моряки судна под флагом Панамы Тадэ Дынха, приняли письмо на имя высшего руководителя Ким Чен Уина.